здесь говорится, что я никогда не видел твоего лица, не украшенным тилоком. То есть разум, украшенный тилоком. Если вы знаете, тилок это что? Что такое тилок? Да, значит, разум, не медитирующий на что? На стопы Господа. Будхипада. Или эко-будхипада. То есть это как раз те качества преданного, который должен развить эту тилоку. Ну, то есть поэтому она наубутаться. Все его мысли, все его сознание, все его разумы сконцентрированы на постижении абсолютной истины. И более того, не просто на постижении, поскольку постижение абсолютной истины это больше такое гармоническое, гигиеническое такая цель. Больше всего это найти прибежище у стоп Господа. Тилока это решение стоп Господа. Итак, он говорит, дорогая жена, никогда прежде я не видел твоего лица, не украшенного тилоком, угрюмым и неозаренным любовью. Что такое? Это разум, который угрюм и не озарен любовью. Кому? Кришне. То есть разум, не желающий предаться стопам Господа, не озарен, и он не озарен любовью, вернее, не украшен и не озарен любовью Кришне. Не видел я того, чтобы твои прекрасные груди стали мокрыми от слез из твоих глаз. Это качество, которое, вот вы знаете, что почему грудь, она, так сказать, всегда мокрая от слез. Говорится, что когда человек страдает, то он испытывает большие такие неприятные ощущения где? Груди. Груди испытывает. Почему они такие проблемы даже физически выходят, как что-то томиться начинает, как плохо ему. И он все это. И он начинает оплакивать свои эти состояния. Вы знаете, да? О, это так было. И начинает страдать. И никогда я не видел, чтобы твои губы, обычно алые, как плод бимба, побелели. Губы, которые были подкрашены шафраном. Что это означает? Что речи человека, они должны были быть постоянно направлены на отречение. Саньяса это значит обет отречения. Шафран, шафрановый цвет это обет отречения. Также здесь киноват. Что значит такой пример киноват? Ты знаешь ли это и болтаешь? Тайгорная тут, да, я красный цвет. Ну, примерно, что это? Ну, я красный цвет, минерал. Минерал. И что с ним киноваре делают? Красный цвет. Какую? Яркую красную. Яркую красную. Что еще делают? Ну, вот женщина. Вот. А? Как называется? На букву «С». Синда. Для чего Синда наносит? Кто помнит, в Рамаяне там как раз рассказывает, что Сита Деви, она делает свои синды всегда. В чем же удача была? Что она целомудренная. Да, то есть разум, целомудренный разум. Что значит целомудренный разум? Это разум какой? Да, направленный на пути. Он не отвлекается никуда, он не ищет там каких-то других утех и каких-то других, так сказать, целей не преследует. Поэтому шафран и киноварь. Отречение и целомудрие. Олицетворение. И женщина. Почему с женщиной нравится? Женщина. Основные признаки женщины. Какие должны быть? Качества женщины. Почему разум сравнивается с женщиной, а, допустим, не с мужиком, не с медведем, не с лягухой? Почему разум сравнивается с женщиной? Как вы думаете? Строй. Да? Устойчивая. Женщина более устойчивая. На лыжах. Куда лыжи навострила, как говорят. Я очень устойчивая. Почему все-таки женщина? Непорочность, целомудрие. Что еще? Смирение. Что? Чистота, да? Женщина. И что еще? Желание, что услужить. Да, она всегда служит, она склонна служить. Поэтому разум олицетворяет, является вот этим, ну как он, Нарада Муни, он так, кстати, его приводит, с таким образом, приводит его в сравнение с очень хорошей женщиной, целомудренной женой, с очень преданной женой, то есть разум преданный тебе. А кому предан? Живому существу, самому живому существу. Это его, так сказать, жена вроде как. Сам господин – это сознание, атма, и разум, он как женщина, который должен подчиняться кому? Атме, то есть сознание. Сознание выступает в роли господина, и рядом с господином – жена. Жена – это будхи, то есть разум. И жена, она всегда готова услужить кому? Сознанию. Сознанию, направленному на такие, на постижение абсолютной природы, то есть сверхдуши. Итак, Шрила Прабхупада описывает, что разум, который не имеет таких качеств, он становится угрюмым, очень угрюмым, и постоянно томится, и постоянно сокрушается. Чем же проявляется угрюмость этого разума? Вот вы наверняка читали в книге Шрила Прабхупады, что чей разум направлен на меня, тот не знает потерь, да? Вот есть Бхагавад Гита. Что значит не знает потерь? Все, как вы думаете, почему сокрушаются? Вот какой основной признак сокрушения? Потери какие-то определенные. Привязанности, когда вы теряете эти привязанности, вы сокрушаетесь. Тогда что, теряете какую-то надежду тоже. То есть потери, какие-то потери. Нравственные, психологические, умственные потери, чувственные. Любая потеря или даже приближение какой-то потери приводит к угрюмости. Человек сокрушается. Он угрюм становится. Он говорит, я никогда не смогу. Что они там? Громче не могут. Звуку. Таким образом, разум, который не медитирует на стопы Господа, который не посвящает свою деятельность отречению. И что еще? Не направлен на то, чтобы удачно стала жизнь. Син, удача. Он в итоге что становится? Причиной, вот здесь написано, краха, да? И Прабхупада пишет. Как бы острым ни был разум человека, он не приносит ему никакой пользы. Никакой пользы. Значит, так же и в семейной жизни, Прабхупада все время сравнивает интересные параллели. Речь идет о разуме, но Прабхупада сравнивает тоже даже в комментариях. Если женщина то, если женщина все. Он сравнивает этот ум и этот разум как женщина. Разум. Разум он как женщина. Он может просто баловаться, как говорят, женщины и дети. Что ты там? Что ты щелкаешь? Что ты хочешь? Ну скажи, Сергей, иди. Иди глядя. Что это делать? Что там шлепом? Кого-то выживаешь? Что там? Что там такое? Сама. А? Если вы помните, эта история с Господом Рамачандра, в Рамаяне там есть, когда после уже всех этих военных действий, когда Равана был уничтожен, когда воцарился мир, и Господь Рамачандра правил Айодхи, то Хануман, он не очень был удовлетворен всем этим, поскольку в самом служении, в самом риске он находил полное удовлетворение, что он может проявлять свою преданность. Но когда наступил мир, Хануман, он стал очень сильно беспокоиться. Он так беспокоился, потому что все, ничего не надо было делать. Не надо было рисковать для Господа, ничего. Хануман не мог так спокойно жить. И он слонялся там по этому дворцу, из зала в зал, он залезал на дерево, прыгал, ел, спал. И так надоело все это. Есть, спать, прыгать, мыть полы. Ну, все надоело. Он хотел рискнуть. Он хотел сражаться. Это ума настроение Хануманова было. Даша, он идеальный слуга. Он не мог просто сидеть в храме, есть, спать. Его это не устраивало. Он хотел рисковать для Господа Рамачандры. Он хотел рисковать всем. Таков Хануман. Он не может жить иначе. Он хочет рискнуть жизнью. Всем, что у него есть, он хочет рисковать для Господа. И Хануман постоянно приходил к Господу Рамачандре и говорил: давай объявим кого-нибудь войну. Рамачандре говорит: зачем? Зачем это? Он говорит: давай, я хочу их победить всех для тебя. Ты что, мир воцарится, все. Он говорит: как мир? Давай, я найду причины. Давай развяжем войну. И я буду сражаться для тебя. Отпусти меня. Он говорит: нет, нет, ты должен сидеть здесь. Вот ходи, полы мой, вот ходи на арати там. Он говорит: да я и так хожу, сколько уже тут полы мою. Сражаться надо сражаться, надо что-то делать. Я не могу так, Господь. Нет, Хануман, я тебе говорю. И он опять склонялся там по этому дворцу. Он не знал, чем себя занять. Ему ничего не приносило. Он был готов сражаться. Он санкиртанщик. Как он может просто вот сидеть в храме, жить там, картошку чистить? Вы представляете, Хануман чистит что картошку. Нет, он не такой. У него булава, он все. Ему надо. Он будет проповедовать славу Господа. Он не может так. Это не его уровень. Есть разные преданные, но и все преданные имеют разный уровень. Это не его уровень. Это не уровень Хануман. И он пришел к Сите, и он стал через Ситу действовать. Знаете, когда человек не может так напрямую действовать на сознание, то это, да, эта история тоже связана. Когда мы не можем действовать на сознание, мы начинаем действовать через жен. А ум кто? Олицетворение кого? Ум он такой, шаловливый такой. Как ребенок. Она-то жена, а ум-то он как ребенок. Ум-то как ребенок. Все садится сверху на сознание. Бесконтрольный такой, знаешь? Если ребенка не взять на контроль, что происходит? Он что-то гадит уже там. Что пакости какие-то уже делает. И кто должен следить за ребенком? Мама. А папа чем должен всегда занят быть? Да. Нет, папа, он все время занят возвышенными вещами. Мама должна, так сказать, служить папе, так сказать, следя за чем? За кем? За этим оболтусом. Иначе, если она не будет следить, он наделает столько бед, что тогда будет проблема и маме, и папе, и папе, и папе. И Хануман, он так же, как вот этот бесконтрольный ум себя стал вести. Хануман, он тоже, он не мог, давай объявим войну, давай то. Он тоже, как ум себя повел. Он всегда служил Сите и Раме. И тут вдруг мир воцарился, как говорят. Свободный Хануман, это что? Все, он начинает там уже, он начал всех там что-то делать, он какие-то делал ловушки. Он не мог спокойно жить. Он все время что-то в кого-то кидал, кому-то что-то там двери прикручивал, какие-то ручки скручивал, что-то подпиливал, кто-то выходил, падал. И все говорили: этот Хануман, он всех достал уже. И Рамачандра сказал: я хочу с тобой поговорить. Ты почему так себя ведешь? Я очень недоволен тобой. Он сидел, он так вот у нас здесь. Я тебя прошу. Один арати, мой полы, там то, все. Но Хануман не такой. Он не может. Когда он не занят чем-то очень важным, что он? И у него опять эти всякие проблемы в голове. Он думает, что он куда-то подсматривает, подглядывает, какие-то козни корчит, где что сломает, где разобьет, где кому что-то подсыпет, порвет, привяжет. Все, и опять все стали страдать от Ханумана. И они приходят, и они все жалуются Рамачандре. Говорят: что такое? Боже мой, он только причиняет нам беспокойство. Этот Хануман. Вы знаете о том, что все не любили Ханумана в окружении Господа Рамачандры? Он всех достал. Единственный, кто давал ему покровительство, это кто? Лакшмана, Сита. И даже Лакшмана был Хануманом недоволен. Потому что Хануман даже умудрялся и к Лакшману что-нибудь прицепить, привязать, куда-то убрать. Он был не занят. И раз он не занят был, от него были одни проблемы, одни неприятности. Почему это государство? Государство сравнивается с телом, как царь Пуранджана, который сидит в городе, в котором 9 врат. И там есть какой-то Хануман, который не занят. Он неплох сам по себе, но он не занят. Он не под контролем, он не под надлежащим руководством. Вот почему в духовной жизни, когда мы действуем по собственной прихоти, одни проблемы. Одни проблемы. Вот почему Прабхупада говорит, что даже если острый разум, очень прекрасная жена, но эта жена не подчиняется мужу. А что, кто муж? Кто супруг? Это сознание, сознание Кришны. То тогда все эти проблемы возникают. Ум без контроля. Разум не может контролировать. Когда разум занят сам собой, он должен быть занят Кришной. Тогда он может контролировать, взять под контроль ум. А ум берет под контроль. Он не просто бегает и там что-то делает. Он что? Он их начинает задействовать. Хануман всех задействовал. Вы знаете о том, что Хануман, он задействовал всех там, всех ванеров, всех людей, кто там только был, Хануман всех задействовал. И все эти люди были как чувства. И Хануман их задействовал. Хануман так им проповедовал. И они все под воздействием Ханумана действовали. Хануман проповедовал. Он сыграл самую важную, центральную роль в Рамаяне. После кого? Ситарам, Лакшман, а потом кто был? Хануман. Он задействовал их всех. Так и ум. Когда ум находится под должным руководством, он может задействовать все чувства в служении Кришне. Если ум вот так вот болтается, где-то там ходит, как Хануман, так просто ходит на арате, просто ест просатва, просто моет пол. Это не ум должен сражаться. Ум должен действовать. Если ум не погружен полностью в деятельность, то в уме начинаются всякие проблемы. Все это умонастроение Гардабы на пакости. Что там всякое вожделение, начинает туда куда-то не смотреть, куда-то он говорит, что он поглядывал в окна, но не знал, чем себя занять. Это не была природа Хануман. И тогда он пришел к Сита-деви и сказал, я не могу больше. Ты прости меня, госпожа, я тебя прошу, давай войну развяжем. Опять нас куда-нибудь погонят, мы будем где-нибудь скитаться. А он сказал, ты что, я так вообще сейчас хорошо устроен, я счастлива, ты что, все в порядке, смотри. Государство, муж не пьет, так сестер. Все в порядке. Что женщине надо для полного счастья? Лава, кушают в порядке, там все. Что, в чем проблема? Он сказал, нет, давай что-то сделаешь. Давай, иди погуляй где-нибудь. Иди погуляй. Иди, тогда он на тебя внимание обратит. Иди куда-нибудь погуляй. Давай, пойдем в лес. У Ханумана стали такие планы. Он хотел Ситу где-нибудь оставить, бросить, увезти ее куда-нибудь, бросить и ждать, когда какой-нибудь конфликт начнет. Потому что она была очень привлекательна. Вы посмотрите, если наш разум не погружен в служение Кришне, как тут же нас начинают атаковать наш разум все. Потому что они говорят, о, какой разумный, ты что, надо тебе вот это делать, да ты что, давай с нами, давай то, давай все, давай яму копать, давай машины продавать, давай стоянки делать, да ты что, да ты, да с твоими-то мозгами, ух! Тут же начинает, кто-то нападает на нашу жену, так, на наш разум, и начинает нового воздействия. И тогда Хануман думал, о, когда начнется конфликт, Рамачандра начнет защищать свою жену, Ситу, и тут он меня займет, он скажет, Хануман, ты что, как ты, где смотрел? Он сказал, ну-ка, и я вот тут наделаю дело. И все, я буду счастлив. Только тогда я буду счастлив. И он стал уговаривать Ситу. Он стал уговаривать ее. И она, нет, ни в какую. И вот в этот-то момент, он увидел, что у нее на голове, Синда. А что он ее стал просить? Он сказал, хочу есть. Я хочу есть. Он не знал, чем себя занять. И когда ум, знаете, не знает, чем себя занять, что хочет. Как вы думаете, почему женщины, кстати, 10 раз? Он все время хавать хочет. И так и Хануман. Ну, когда нечем было, тогда все время на кухне человек растирается, возле тарелок там лечит где-то, то все время жует. Он не может это понимать. Вы не думаете, что эти все истории такие простые? Они имеют несколько сразу. И Хануман говорит, он бы мог сам набрать. Нет, он пришел к ней. То есть разум начинает работать на что? И в каком свете? Жратва. Вот и посмотрите сколько. Колбаска есть, колбаски нет, там все, и они все по магазинам носятся, и все только на еде у них сконцентрируют. Потому что они не заняты. И он пришел, давай, Лида, я хочу есть там. Она говорит, ну иди поешь. Он говорит, нет, я хочу, чтобы ты мне принесла. Она скажет, что ты как маленький себя ведешь, что ты как маленький. Он говорит, ну как маленький, я тебе все, я же старался для тебя, давай, ну что ты. И он начал пить. Она сказала, нет, подожди, я на Синду себе делаю. Подожди. Она думала, разум думал. Отлично, когда даже ум пришел к разуму и стал требовать него, бесполезно. Сита так сконцентрирована на Рамачандре, она целомудренная, преданная женщина. Так и разум. Когда ум начинает разуму что-то говорить, давай жрать, давай спать, давай гулять, давай. Разум, нет, отстань. Я сейчас вот Синду делаю. И Хануман спросил, зачем? Это чтобы была удача. Это для того, чтобы была удача моего Господа. Когда я выйду, он увидит у меня Синду. Это Синда ему удовлетворение приносит. Он сказал, что там Синда? Что ты думаешь, что ты красивее стала? Он говорит, нет, я не думаю, что я стала красивее. Просто я очень хочу понравиться Господу. Потому что ему это нравится, когда синдур. И когда я наношу синдур, он еще будет больше, у него будет больше здоровья, у него будет богатство, он будет так удачлив, что она богиня удачи. И Хануман сказал, да? Что да? И Хануман, он всегда хочет что-то совершить. Он не знает, как это сделать. И он исчез. И когда она сделала себе синдур, она подумала, ну теперь можно его и накормить. Самое главное, в первую очередь, кто? Удовлетворить Господа. Это обязанность разума. В первую очередь. Все остальное, кто? И потом она подумала, ну а теперь можно и Хануманом заняться. И она стала кричать, Хануман, Хануман! Никого нет. Она к страже там, Хануман не видит? Нет. Кого нет? Нет, не видит. И вдруг крик, шум. Двери открываются. И такое большое красное пятно стоит. Одно огромное красное пятно стоит. Она говорит, о, это что такое? Это Хануман, весь красный. От макушки до пяток. Она говорит, Хануман, ты что? Что ты с собой сделал? Он говорит, я набрал синды и нырнул туда. Я лучше тебя. Потому что ты только вот тут ставишь. Что так мало Господу хочешь сделать? Сейчас я приду к нему. Он как меня увидит с его красного в синде. Представляете, он очень доволен, чем тобой. И я когда буду видеть, как он доволен, я буду счастлив. Только любви у Ханумана. Но так и действует Хануман, так и ум действует. Он все время что-то выдумывает. Он все время что-то выдумывает. Ум он неразумен. Ум, просто говоря, умный человек, это еще неразумный человек. Он всегда так вот прямо весь будет, как синий. Чрезмерно так все делает. Как маленький ребенок. Он все время как маленький ребенок. Но он так любит. Так любит ситу, так любит рамачанту. Что когда он раскрывает себя, когда ум, что преданные должны раскрывать свой ум. Что там в уме он никогда не раскрывает свой ум? Раскрывает свое сердце. Хануман когда раскрывает, кто там у него и что? Там Сидаран. А когда мы раскрываем свое сердце и начинаем говорить, преданные должны говорить о сокровенном. Что там? О каком сокровенном? Там, так сказать, какой-то помойка, ватрушка приехала. Сколько бы она ни ездила, там все время пополняется и пополняется. Вечные взаимоотношения с вакуумкой. Таким образом, Нарада Муни объясняет царю Паранджана или Прачина Бхактишатру положение разума, сознания, ума и чувств. И начинает с жены. Начинает с жены. Разум. Разум стоит над всем остальным. Над разумом должен стоять кто? Живое существо. А живое существо, оно в какой связи должно действовать? С желанием удовлетворить Господа. Это желание удовлетворить Кришну, оно исходит не из разума, а откуда? Из сознания. Но сознание что? Осквернено. Поэтому нужен крепкий разум. Нужен крепкий разум. И этот разум должен быть украшен чем? Тилакой. Знанием о стопах Господа. Он должен быть непоколебим, целомудрен, отречен. В этом удача разума. Тогда разум может взять под контроль все остальное. Так важно положение этой женщины. Иначе, если даже самый прекрасный разум будет, но если он не украшен тилакой, шафраном и кеноварик, то этот разум становится бесполезен, даже если он очень острый. И мы видим эти примеры, когда острый разум приводил только к одним проблемам. Просто к одним проблемам. Поэтому, когда мы говорим о разумных людях, это еще не означает, что они обязательно преданные. Более лучшие преданные. Если этот разум не медитирует на Кришну, если этот разум, такой прекрасный разум, так поддается этому уму, то все, этот разум бесполезен. Он становится причиной плена. То есть он становится пленником ума. А ум становится пленником чувств. И в итоге человек становится животным. На уровне чувств действует только животное. Только животное. Поэтому эти уровни сознания описываются. Анумая, пранамая, маномая, Вигьянамая, Вигьянамая и потом Анандамая. Ананда – блаженство, трансцендентальное блаженство. И если живое существо не знает об этих пяти факторах, пять пальцев, то оно всегда будет в проигрыше. Всегда будет в проигрыше. Хари Кришна. Желание каждого существа, желание вообще, оно исходит из души, из сознания. Сознание оскорблено, разум был не усилен. А как вот разум набирает усилие своего собственного желания? Он не может слушать, как он говорит, человек есть желание слушать, а если желание оскорблено, то как это всегда? Почему он слушает, если его сознание оскорблено? Слушает, а Кришна не набирает силу. Эй, Вайшнава, Тхакура, Кришна, Сей, Тумар, Кришна, Тикегоро. Это означает, чтобы пробудить желание живого существа, самого желания живого существа, обратиться к Господу, чтобы живое существо пожелало, оно должно. Эй, Вайшнава Тхакура, Кришна Сей Томар, Кришна Тидейваро. Оно должно повстречаться с Вайшнавом. Ибо только Вайшнав имеет Кришну, и только Вайшнав может дать Кришну. Больше никто не может. Никто, никогда, ни один мудрец, ни один риши, никакие махариши и рабинды, никакие Гаутамы, Амарки, Канады, никто вообще. Хотя они все осознавшие себя души, они не могут дать это. Поэтому, эй, Вайшнава Дхагура, Кришна Сей Тумара, Кришна Тетегура. Только Вайшнава имеет Кришну, потому что Кришна отдает себя только в руки кого? Вайшнава. И только Вайшнава может дать. Поэтому он говорит, тот, кто сообщает эту науку моим преданным, нет для меня дороже такого преданного никогда не будет. Ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Только преданный может сообщить о Кришне и пробудить это оскверненное желание, изменить это желание живого существа и обратиться. И когда этот импульс, эта встреча происходит, это великая удача, говорится, это самая великая удача в материальном мире. Это повстречаться в своей жизни с Вайшнавом, хотя бы его увидеть. В Бхагаватам есть описание, что просто даже увидев Вайшнава, даже услышав о его качестве, Вайшнав, о, это такая, и вы говорите, Бхакти Виданта Свами Прабхупада. Такая личность, это срабатывает, поскольку сам Прабхупада присутствует в своем имени. Между именем и самим Прабхупадой нет никакой разницы. Между этими книгами и Прабхупадой нет никакой разницы. Поэтому распространяя эти книги, живые существа получают возможность получить вот это. Кришна Сей Томар, Кришна Тидепару, Эй Вайшнава Тхагур. Они могут общаться с Вайшнавом, и они даже не понимают, поскольку это не имеет отношения к разуму, к уму или что-то. Это трансцендентно. А природа трансцендентности, это называется пара, да, пара. Пара. И это называется пара матма. Парам атма. Парам это означает сверх. Атма душа. И когда живое существо соприкасается с парам атмой, что происходит? Вот представьте себе, вы соприкоснулись с Кришной. Да, желание. И желание. Оно исходит не из разума, не из ума, не из чувств, а от самого живого существа. Живое существо опять начинает привлекаться к Кришне, даже не поймет почему. Поэтому мы видим, сколько людей. Они не хотят, страдают, а все равно служат Кришне. А они говорят, Боже мой, здесь столько проблем, мне не дают мужа, не дают... Но все равно это делают. Почему? Потому что сознание живого существа, оно что? Получило этот импульс. Получило этот импульс. Но! Если живое существо недостаточно имеет определенного потенциала, оно может не пробудиться. Оно может все-таки не пробудиться. Что это означает, недостаточный потенциал? Погода. А? Запас. Да нет, не запас. Это наверняка больше связано с опытом живого существа, находящегося в материальном мире. То есть, насколько в большей степени оно еще стремится думать, что здесь можно как-то устроиться. Или то живое существо, которое уже что, по крайней мере, грубо осознало, что этот мир не предназначен для наслаждения. Но само живое существо обладает очень могущественным потенциалом даже понимания. Но без преданного служения оно не может пробудить что? Память. Вот почему Кришна говорит, я есть память, знание и забвение. Не обратившись ко мне, живое существо не может пробудить память того, что этот мир не предназначен для наслаждения. Поскольку Кришна находится в сердце живого существа, Раз где есть Кришна, там есть свет. Вот говорится, это Бхагават Пурана зашла словно солнце. Там солнце присутствует, и все знание освещено. Все мы знаем, Шри Читания Чидамриту наизусть пропали. Все вы знаете наизусть. Буква в букву Читания Чидамриту. Нет ни одного живого существа, которого бы не знало Читания Чидамриту наизусть. Нет ни одного живого существа, которого бы не знало Шримад Бхагаватам. Все 12 песен доскана. Нет ни одного живого существа, которого бы не знали Шри Панишат, Пураны, там что-то. Все духовное знание проявлено в сердце живого существа. Изначально вложено в сердце. Как любить Кришну? Почему? Что? Все абсолютно. Но почему живое существо забывает это знание? Как вы думаете? В чем забвение? Как мы говорим. То есть почему забыл? Забыл обо мне и все время о себе только печешься? Кто это съел все? Он говорит, ну я. А что мне не оставил? А где был-то ты? Вот так живет живое существо себя. Начинает вести. А почему так? Она хочет отдельно от тебя действовать. И это желание отделиться от Кришны является причиной того, что Кришна, он видит, что мы просто не можем отделиться от Кришны. Нам нужна какая-то субстанция, которая бы помогла нам действовать отдельно от Кришны. И какая же эта субстанция? Тело. А? Ложное эго. Нам нужно ложное эго, чтобы мы отождествили себя не с Кришной, да, не с душой, а с чем-то с другим. Тогда мы сможем каким-то образом исполнить свое желание. Отдельность. Почувствовать в уме. В уме. Как вы думаете, ум это чувство? Конечно. Поэтому мы чувствуем в уме, что мы очень любим этого человека. Чувствуем в уме, что мы этого человека ненавидим. Чувствуем все это в уме. Органы чувств расположены возле самого тонкого чувства. И мы начинаем в уме думать, что мы отдельно от Кришны. Что мы можем съесть. Потому что он где он там? В общем-то мы знаем, что он есть. Но где он там? Так. Царь далеко, а Бог высоко. Так что давай, наливай. Это состояние отдаленности от Кришны. Оно приводит к тому, что живое существо, оно теряет это ощущение, что Кришна его контролирует, оно думает, что он где-то далеко. Это отдаленность, это признаки отдаления чего? Ума. В уме ты так далеко находишься. Близко или далеко, вся эта проблема ума. Как человек говорит, как 7 дней до смерти. Одно мгновение достаточно, чтобы осознать Кришну. Другому. И у всех в уме разные процессы происходят. Для одного 5 лет служить и что-то достигнуть, он говорит, о, ничего себе, все-таки я за 5 лет это достиг. Другой говорит, о, боже мой, целых 5 лет, откуда это процесс? Время идет одинаково. Почему же он воспринимает по-разному? У каждого своя концепция времени в уме. У каждого человека. И эта концепция времени связана с чувствами. Чувство с временем и пространством. Время и пространство. Чувство, время, пространство и ум. Ум воспринимает так все. Чувство. Ум, чувство, время и пространство. Бхагаватам объясняет, как время действует. Почему для одного человека 5 лет это такой длинный срок, для другого человека это такой короткий. Он говорит, что 5 лет? Всего 5 лет, он говорит. А другой говорит, целых 5 лет. Целых 5 лет. Это зависит от состояния ума. Как в кикице. Состояние разума. Состояние сознания. Желания какие-то преследуют живое существо. Целых 5 лет. И кто-то говорит, всего 5 лет. Но время. Целый час. Он целый час болтал эту лекцию. Он так мало читал. Всего час. От чего это зависит? Что время так по-разному. Ханумана ходил по дворцу, слонялся, он говорит, боже мой, мы уже целых 2 месяца не сражаемся ни с кем. Целых 2 месяца впустую. А Сита говорит, всего 2 месяца мы счастливы. Ты что? Куда ты там собрался? Иди вон мой полык. И он идет. У них разные цели, разные желания. Поэтому они так воспринимают. Человек говорит, боже мой, я 5 лет в Искон и бесполезно. Ничего. Еще есть у меня желание на тебя. Другой говорит, боже мой, я всего 5 лет. Чего вы от меня хотите? Я всего 5 лет служу. А вы ушел от меня, подумать, что я сейчас начну. Мне всего-то 5 лет. Чего вы от нас требуете чистой преданности? Что, 5 лет мы всего здесь? Другой говорит, боже мой, я 5 лет здесь, и я так ничего. Сердцем. Так думаю. Какие цели, смотри? Который говорит, что я всего 5 лет, он явно на 10 тысяч лет настроил. Таков ум. Такова природа начинает.

Господь Рамачандра днем и ночью, круглые сутки, он недоволен. И все время, да. И когда Лакшмана покидал тело, ну, когда они на корабль, да, то есть как покидать, то есть трансформация, да, он так медитировал, что он должен быть старшим братом. Да. Но он невыносимо. Младшинство, быть младшим братом, с утра до ночи его пилил. Кто, если в чем-то был виноват, то это Лакшмана. Так и вот духовная жизнь. Чем вы ближе, так сказать, к авторитету, тем вы больше виноваты. Да, так и есть. Можно побагать. Лакшмана поэтому стал старшим братом Баларам. В следующий раз он пришел как Баларам. И уже Кришна, он такой: о, дорогой старший брат, скажи, что ты. Да, Серёжа? По Бхагавад-гите можно? Вот это сам ко мне вопрос. Вот вы когда рассказывали, когда пандавы поднимали, ну, это, на гору поднялись, а потом испытания были для Юдхиштхиры. И потом, значит, вот эти испытания Юдхиштхиры, вы рассказывали про него, Арджуна, Бхима, они тоже проходили такие же испытания после уже, или как? Или да, у каждого один? Были свои испытания. Были испытания в уме, это умственные испытания. Человек, он погружается в душу, погружается в какие-то области, которые, несут, ну, которые так, создаются временно для того, чтобы он прошел. Проявил свою природу. Это вот очень хорошая история вот, Юдхиштхиры. Это как живое существо, которое проходит разные виды испытаний, но мы думаем, что эти испытания только для того, нет, чтобы мы подтвердили свой статус. Все эти испытания даны были Юдхиштхире, чтобы он подтвердил свой статус. Все было так устроено, чтобы увидеть, на самом ли деле он такая личность, на самом ли деле он предан. Поэтому Кришна устроил эти испытания Юдхиштхире для того, чтобы еще раз все видели, что Юдхиштхира был достойным личностью. Как он был предан, как он был возвышен, как он не думал о себе и все остальное. Все эти испытания точно так же для нас делаются. Это тесты. И когда мы по глупости убегаем от этих испытаний, то дело в том, что мы остаемся на второй год просто. Невозможно в духовной жизни справку купить, что ты болеешь, поэтому тебя освободят взгляд. Это глупость. Это здесь тоже можно так. Но на самом деле, даже когда вас здесь по справке освобождают от экзаменов, что происходит? Вы не преодолели какое-то определенное препятствие. Значит, что? У вас нет определенной реализации. Вам кажется, что вы лучше. На самом деле нет. И это придет. Когда-то вам надо будет преодолевать все равно. Вы, то есть, оттянули испытание. Вы оттянули испытание. Это как человек не лечащийся. Вот он не идет лечиться. У него уже все надо как-то, и он не лечится. Что, он вылечился из-за этого? Представьте, он подделал анализы себе и говорит: о! И ему говорят: вы здоровы. Судя по вашим анализам, вы здоровы. Ура, ура! Он говорит: эй, подожди, еще радуешься. Ты же подделал это все. Ты же больной. Ну, тебе же через год еще хуже будет. Но иллюзия такова, что мы думаем, что мы, если не прошли это испытание, значит, мы вылечились. Любое испытание – это как лекарство, так ведь? Которое позволит нам что? Очиститься. Любое испытание – это то, что позволяет нам очищаться. Преодолев это испытание, мы очищаемся. Какое-то качество пробуждения. Мы очистились от каких-то неправильных представлений в этом испытании. Помните, я говорил эту сказку, там, волшебник изумрудного города. Когда приходило каждый раз, они пока шли к этому изумрудному городу, все время испытания. И когда они уже пришли, они полностью очистились. От чего, как бы? От всех своих этих заблуждений, от всех своих предрассудков, от страхов, от своей беспомощности. И они уже пришли туда, уже, в общем-то, просить что-то было, ну, просто неразумно. Потому что лев шел, чтобы попросить что-то. Храбрость, да, это Абхая. Что дровосек пришел просить сердца. Это называется Хридаянанда. Хридая, тот, кто сердце имеет такое. Страшила пришел просить мозги, разум, будхи-йогам. Эллин, что она пришла просить? Вернуть себя домой, back to Godhead. А Татошка что? Он все время только служил, он был дасанцей. Да? У него была преданность и все, и он так просто за ее стопы схватился и вперед. Поэтому Прабхупада говорил такой стране: я пес, я собака. Вот мой ошейник. Я просто схватился, и что, дадут мне Поэтому Прабхупада все время говорит, сравнивает с собакой. Он говорит, дадут похлебку, ем, не дадут, все равно преданность никак не меняется. Накажет господин, привяжет на цепь, посадит. Я слуга. Все это, собака она, как, все она, привязана к своему господину. Как бы он к ней не относился. Это состояние. И эти испытания, которые они проходили, они позволяли им узнать о себе, кто же на самом деле они. Почему они так думали, что они не смогут? Они все говорят, ой, не, мы не сможем, это мы не сможем. Ой, мы это не сможем. Но приходил Эллин и вдохновляла, поскольку она была сконцентрирована. И вернуться назад. Не было никаких качеств особых. Она не отличалась от Бога. Она хотела вернуться к Богу. Она их могла объединить все. Она говорила, у всех у нас проблемы. И есть тот, кто может их решить. Давайте пойдем. А такая вера горячая. А у них нет, они не верили ни во что. Мы просто сокрушались. Один говорит, а, мозги бы, а другой там сердце, третий с другой храбростью. Они просто были порознь. Нас объединило. Точно так же, сколько их было? Ну-ка посчитайте. Почему? Как бы. Везде, Прабхупада всегда говорил, тот, кто в сознании Кришны, он понимает, что в этом мире только есть история о Кришне. И только наука о Кришне, больше ничего. Но увидеть это может только сознающий. Поэтому он говорил, осознайте Кришну, и вы увидите его везде. Поэтому Прабхупада говорит, вы видите Кришну, слышите? Каждую секунду я его вижу. Каждую секунду я слышу, все подпишет. Везде он присутствует. Поэтому Брахма говорит Кумарам и Шиве, он говорит, что если вы когда-нибудь что-то видите отдельным от Кришны, это есть проявление иллюзорной энергии Господа. Вы просто в мае. Поэтому увидите что-то не имеющее отношения к Кришне. Слышите что-то, не имеющее отношения, видите. Но как правильно увидеть, насколько это связано, в какой степени, на каком уровне, это тоже определенное сознание. И Кришна говорит, я есть знание, он может дать это знание. Как, что, почему. Так? Как думаешь? Хровананда. Находится в сердце каждого, он знает все это. Почему вот этот проект? Я не так, по идее, должен знать целиком, полностью живой сейчас. К чему эти проверки? Любая проверка – это как свобода выбора. Вот я, допустим, ну как, делай как хочешь. Это проверка. Для чего я проверяю? Сам решать. Да? Что я хочу увидеть? Истина. Ну, то есть в какой степени человек достоин на то, чтобы перейти на другой уровень? В какой степени мы чего-то достойны? Проверки, в общем-то, и не нужны. Просто кто-то претендует на более другой уровень, и поэтому, ну, что, чтобы перейти на другой уровень, надо экзамены сдать. Сам же пришел. Сам же пришел, сам орешь. Чего у меня печень больная? О, давай я тебя проверю. Твою печень. Могу вылечить, но... Мы же все приходим с проблемами. И он проверяет нас, насколько мы готовы пойти туда, где этих проблем у нас не будет. Насколько мы соответствуем. Как вот кто-то пример приводил насчет поездки за рубеж. Человек, допустим, едет какой-то человек, в Америка, Гуру Махарадж, вы приезжаете в американское посольство, вы собрались в Америку. Вы приходите, сдаете документы, у вас все, правки там разные. И они говорят, хорошо, приходите через неделю. Вы пришли к ним, и вы хотите более лучшей жизни, так? Что в Америку люди рвут? Или в Израиль там? Они думают, там лучше будет. Они хотят, претендуют на лучшее. К ним не приходят, говорят, может, поедете. У нас все в порядке там. И им доказывают. Нет. Они сами приходят, потому что они здесь страдают, и они хотят. Ну хорошо, вот все документы, соберите такие справки. Они бегают, справки собирают, деньги копят. То есть тяжело трудятся, копят, чтобы въехать туда, где лучше. И вот там посол или какая-то служба, визовая там, спецслужбы у них там всякие, они всегда начинают проверять все. Кто ты, что ты, родственники, связи, моральные устои, все. С кем, где, когда, почему, за сколько. Потом ты приходишь, они говорят, здравствуйте. Фамилия? Такой. Так, 4. Сейчас, одну секундочку, подождите. А ты уже думаешь, сейчас туда въедешь такой. Так, о, извините, господин. Вот ваши документы. Вы извините, мы не можем вас. Как? Ну, у вас нет соответствующих качеств, нет соответствующих. Биографии нет, мы не можем вас пустить. У нас там таких своих. Мы их выдворяем. Чтобы таки сюда попасть на землю. Вы там все два раза сидели, у вас тут долгов море, оказывается, вот на вас розыск там уголовное дело заведено. Извините, вы что, сначала разберитесь здесь. Как буду говорить вам о небесном, когда земного понять не можно? Так что, до свидания. Все, и вы остаетесь, и вы говорите. Зачем мне эти испытания? Нет, мы не должны. Ну, пожалуйста, живите спокойно. Че вы сюда приперли? Что вы хотите? Вы теперь понимаете, какой смысл этих испытаний? И вы претендуете на более высшую квалификацию, вы должны быть квалифицированы. Виза, вас не пустят. Виза. Духовный мир тоже такая же виза. Ну да, там кто-то забрался какую-то, вот. Ну, смотрит. Или инициация. Вот сейчас сегодня, вот, Махарадж приезжал. Это же тоже виза. И я вот, допустим, буду говорить, я вот, как это, визовая служба. Это мое служение. Я, так сказать, должен все за них подстричь, кто, ничего, нигде они себя вели, проверить их, как, так, в той ситуации, в той ситуации. Для чего? Чтобы понять самую важность. Квалифицированы ли они? Появилось ли у них желание, на самом деле они? Я не буду смотреть на это. Качество. Есть ли у них самое важное качество? При всех своих недостатках у них пробудилась природа. Вот это вот о чем я говорю. Три вайшнава, два гура, Кришна, Сейтала. То есть на самом деле они могут... Появилось ли желание обратиться к Кришне при всех своих недостатках? Если это есть, они квалифицированы. Если этого нету, то при всех, если их разум украсился тилакой, вот этой шафраном, кубы покрашены шафраном, да, все. То есть они медитировать стали на отречение от разума, они стали медитировать на силу Господа, разум их украсился, вот как это. Все, я могу сказать, да, они квалифицированы, и визы, и вот мы, рекомендация, это виза. Но насколько вы въедете в духовную жизнь, кто знает, и виза каждый раз продлевается. На этом уровне, на какой уровень духовности вы въезжаете, вроде физически-то мы здесь остались. Но мир, нашего сознания, он изменился. Он уже в другом мире. Там больше ответственности, больше обязанностей, все остальное. Потом на другой уровень мы приезжаем. Там. И так далее. И всегда проверки. Почему? Потому что ты претендуешь. Если ты не претендовал бы, как зачем тебя проверять? Ну ладно, пусть тебя он там проверяет, другие. Тебя будут другие проверять. Там бандиты разные, там, милиционеры, жена проверять будет, дети. Ты сам обратился в эту систему. Поэтому здесь будут проверки. И всегда везде все проверяют. Никого не пустят. Вы даже к себе в семью не пустите. Вот представьте, что человек, который там претендует стать вашим так, близким человеком, вы должны проверить, как он соответствует тому, что вы можете взять на него какие-то обязанности за него решить. Как? Каждый встречный поберечный? Нет. Значит, что это значит? Какой ответ и ответственность? Можно балбесом. Вы сразу ему говорите. Вот такая квалификация у нас. Будет такая квалификация, да. Не будет такой квалификации, будет байк. Все. Качество. Он говорит, зачем ты меня проверяешь? Зачем? Ты претендуешь? Ты претендуешь. Если бы мы не претендовали. Вот, Сашка, хочешь быть богатым? Он сейчас поклонил. Хочешь быть богатым? Претендуешь? Ну вот. А кто ему даст богатым? Какой стать? А? Сейчас мы должны его проверить. Достоин ли он богатым человеком? Правильно ли он это все использует? И его проверяют. А он каждый раз прокалывает. Зачем ему это? Когда он тут же погрузится сразу. В унитаз. Фишечку прикроешь. А мы его, да? И он уже на другом уровне. Все так делается. Никто ничего не получает. Просто так. Как ты можешь претендовать? Ты не работал, как ты можешь претендовать? Как вот это? Почему, говорит, пять? Это все там? Сорока, белобока, кашу варила, трава собирала, там, этому дала, там, или наоборот, этому дала. Вот это здоровая, хорошая преданность, это должно быть. А это, ну, что он пить себе? Что им делают? Нет, я не дам. Трава не носил, говорит. Ну я же ваш! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha зачем мне эти проверки? Ну уж каши хочешь? Вопрос. Зачем мне эти проверки? Ну, да, каши хочешь. Зачем мне это? Потому что карму хочешь спихнуть. Проблемы хочет спихнуть твой человек. Я говорю, больной головы на здоровье. Чистоплюдное служение привлекает даже Кришну. И он там говорит, да, что чистоплюдное служение имеет больше трансцендентной силы, чем сам Кришна. За чистое преданное служение — это Хара, Шримати Радхарани. И Кришна на самом деле привлекается только Шримати Радхарани. Поэтому она является сотворением чистого преданного служения, любовного. Поэтому эта миссия Господа Чайтаньи, и Гауранга, так сказать, Санкиртана, она именно связана с тем, что Кришна привлекает именно этим, потому что это умонастроение Шримати Радхарани. Такое иметь менталитет, вот так действовать, вот так, все. Поэтому он привлекает сюда. Именно это. В большей степени, чем это умонастроение Шримати Радхарани. Она так совершает. Чисто, бескорыстно. Поэтому Кришна привлекается. Шримати Радхарани. А Кришна любит только Радху, больше никого. Есть Чандравали, и Кришна не любит Чандравали. Ну как он? Нет, он ей не привлекается. Как она там бы ни делала, что бы она ни делала, он ей не привлекается. Потому что она не чистая его любовь. Что-то у нее есть какие-то. Соперница, это значит, она хочет доказать больше это Радхи, чем Кришна. Понимаете? Поэтому Кришна не привлекается. Когда мы просто кому-то что-то хотим доказать, что я преданник. То есть, я, представьте, я бы хотел доказать Читрите, что я преданнее, чем он там кому-то. И тот бы знал, что это просто для того, чтобы доказать Читрите. Преданность. А Читрите бы, допустим, просто был бы преданный не потому, что он со мной соперничает. И он сказал, Читрите, ты мой дорогой преданный. Ты тоже, да, хорош. И так послушай. Дверь закрой с той стороны, я поговорю с четвертой. Понимаешь, да? Понимаешь? Так просто. Все так просто и в то же время все так сложно. Что надо понять, что это глубинное состояние преданности. Что мы не кому-то доказать хотим, не перед кем-то высветить лишнее, вайшнава. Хотим Кришне это показать. Хотим, чтобы Кришна привлекся нашей преданностью. Мы привлекаем Кришну. Поэтому говорите, что мы единственное, чем можем привлечь Кришну, это чистым преданным служением. А чтобы чистое преданное служение совершить, Кришна дает нам это чистое преданное служение через Радхарани. Поэтому мы воспеваем Харе Кришна, Харе Кришна. Именно поэтому. Через воспевание мы можем привлечь Кришну. А чтобы хорошо воспевать, мы должны очиститься. Чтобы очиститься, у нас проверки, экзамены. Мы не должны убегать от экзамена со справкой. Я валею, на самом деле. Я этого не могу. Мы можем это? Ой, вы что, я этого не могу? Нет. Здесь такое не пролазит. Даже в материальном мире это иллюзия, что мы чего-то избежали. Это иллюзия. Потому что на бумажке где-то, может быть, мы и отличниками увидели. На бумажке. Но на самом-то деле. Все проколы, все остались у нас. Поэтому кого мы обманули? Дядю Федора? Какой смысл? Все равно будет проверка, где мы увидим, и все увидят, что мы не соответствуем. Вы видели, сколько много людей как-то с красными дипломами, там, с золотыми медалями, или вот они закончили институт, и их спрашивают, что такое H2OCO4, они не знают, а они химики. И человек может быть абсолютно не квалифицирован в той области, в которой он является специалистом. Абсолютно. Не квалифицирован. То есть никакой квалификации. Ничего толку, что у него красный диплом. Это как вот представьте, вот у меня была бы красный диплом иньязов. Я бы всем говорил, я вот у меня красный клуб, кубки показывал, у меня фотографии, я там стою, допустим, там с Фордом, там Мариша Фордом. Так, рядом. В автобусе. Чтобы заретушили воду. И как вот меня расколоть можно? Да, это взять, поговорить со мной на английский и потом сказать, о боже мой, ты где купил этот диплом? Так и здесь, что мы никого не обманем. Мы никого не обманем, какие бы у нас ни были документы, как это, или они там ездят во вреда, потом со справкой приезжают, что они бандиты. Но когда вы начинаете видеть, как они исполняют указания духовного учителя, зачем им этот блеф? И в глазах каких-то дурачков, неофитов, ты, кстати, они там такие. Ну там, ну ладно, и все. Там. И что-то еще там они показывают. Они не исполняют указания духовного учителя и так себя ведут. Бандиты, ну что, ну пусть бандиты. Бандиты. И приходит какой-то маленький замухрышечный, и он всегда исполняет. Мы просто должны схватиться за его стопы. Он как Эллен. А мы как Татошка должны все встать, схватить его за стопы и вперед. Очень много всяких пришло. Мудрых. Хитромудрых. Поэтому так говорят, хитромудрый. Вся его мудрость, так сказать, хитрит. А можете такие вещи через параматом узнать, как вы посуду в той или иной ситуации без каких-то все-таки испытаний и всех примеров? Ну, это примерно можно сравнить, как вот представим, что ты приехал в абсолютно неизвестный тебе город, и тебе надо исполнить какое-то свое желание, кого-то найти, да? И вот я тебя спрошу, скажи, можешь ли ты найти это, не обращаясь никому, не используя карту и ничего остального? Ну, я, естественно, не смогу отлично уже, наверное, сможет ли я быть? Ну, ты же не сможешь? Я нет. Тебе надо обратиться, да? Да. Так как же ты, попав, вот ты говоришь, я хочу услышать Кришну. Это одно и то же, что я хочу в этом городе, в своем теле, услышать Кришну. Ты, значит, должен что его сначала? Позвать. Ну, представь, ты приехал в город, и тебе... Вот представь, я бы жил в Москве, и ты бы знал. Вот там Лакшми Нараян живет в городе. Москва. Там 14 миллионов жителей. И Лакшми Нараян живет в Москве. И ты приехал, вот, Ваня жил. Стоишь на вокзале, чемоданы, классный, разум у тебя все. И ты начинаешь меня звать. Лакшми Нараян! И ты психиатрический лечебница. А у тебя условия, ты никому не обращаешься, ты решил сам это сделать. Сам услышать меня. И ты стреляешь тут без звука. Все, ничего не происходит, так ведь? Так и живое существо. Пока оно, может быть, захотело услышать Кришну в этом городе. Но чтобы его услышать, оно должно его найти там, в себе. Чтобы его найти, оно должно куда-то идти, кому-то обратиться, что-то, какие-то, ехать там на метро, то, все, стоять в очереди где-то за билетами, там, что-то должно происходить, чтобы оно могло собраться. Более того, ты постучишь, там глазок, та-та, это я! Мы вас не знаем. Почему мы рассчитываем, что Кришна должен нам открыть и сказать, чего, ой, сейчас я начну тебе тут делать все. Нет еще. То есть просто это не сам тогда. У нас нету взаимоотношений. Вот представьте, вы приходите, сейчас я говорю, тебе вопрос. Можно я вот сейчас буду вас слушать, а вы мне говорите, что делать? Почему мы тебе должны говорить? Ты кто? Я вот ваш слуга. Вот представьте, сейчас бы к тебе подошел какой-то человек, я твой слуга, говори, что делать. Откуда ты знаешь, что он твой слуга? А он тебе там надумал. Мы должны его проверить, то есть какие-то взаимоотношения должны наладить. Тогда мы можем слышать, что он нам помогает или что-то еще. Так и в духовной жизни. Мы не можем просто услышать Кришну. Мы еще к нему. Мы даже не знаем, он там есть, нету. Вот ты точно знаешь, что он там? Можно ли тогда сказать, что, в принципе, же не сам Кришна к нас проверяет, а просто те энергии, те слуги, которые приходят? Нет, Кришна нас проверяет. Потому что все энергии-то от него исходят. Все исходит от него. Ну, в смысле, не сам. А он не отличен между этим? Не сам лично. Но... Да, ну, естественно. Посредством это называется. Да, посредством. Он косвенно с нами всегда во взаимодействиях. Он даже с гунами связан. Ну чем? Посредством кого-то. Брамы, Вишну, Махеш-йоги этого, Махешвары, Шивы. Он связан посредством кого-то. Так же и мы с Кришной связаны посредством чего? Напрямую, что ли? Мы можем посредством связаться. Каких-то определенных. И Кришна говорит. Бхакти его. Према бхакти шакти. Говорит, давай, наладь эту энергию. И мы будем с тобой лично поговорить. Алло, Кришна, как? Все нормально? Да, все нормально. У тебя как там? А, у меня все плохо, не могу. Ну давай вот это делай.

Это Пундарика Бхагаван, он был кто? Ну вы же читаете источник. Кто он, олицетворение чего был? Ложного эго. Он объявил себя Кришной. Мы все сюда пришли объявить себя Кришнами. И он был этим. Это и было ложное эго, олицетворенное ложное эго, которое себя изобразило Бога. И там сидит этот Пундарика Бхагаван и говорит, поклоняйся мне, я вот твое ложное эго, я царь, так сказать, здесь. Я Кришна, он говорит. И мы думаем, нам ложное эго что-то говорит, и мы думаем, это Кришна, наверное. Нет, это тот вот. Пундарика. Он говорит. Хотя он похож был на Кришну внешне, и все, и там многие ему поклоняться начали. А кто они были, эти многие? А? Они такие дураки были. Потому что он удовлетворял их. И вы смотрите, мы слышим то, что удовлетворяет нас. И не слышим то, что нас не удовлетворяет. Так кого мы там слушаем? Поэтому слышать Кришну можно, но только посредством связи. Йога. Поэтому он говорит, посредством йоги свяжись со мной. Йога это и есть связь. Если не человек не йог, как он может действовать? Что он там услышит? Связи-то нет. Поэтому говорю, наладить свои вечные взаимоотношения, наладить эту связь с Кришной. А, немножко так. Кришна есть связь, но она что? Вы же увидели, да? Ты телефон берешь. Алло, алло, есть телефон, есть, все, где-то провода оборваны. Цепь прервалась где-то. Есть еще вопрос? Давай. Преданный никогда не мешает другому мешать своему преданному служению. Не позволяет, чтобы служение другому мешало ему служению. Преданный никогда не позволяет, чтобы служение другого мешало его преданному служению. Да. Что значит позволяет? Как вы уже думаете? Что-то мешало пандаум служить Кришне? Нет? А ты о чем тогда спрашиваешь? Что тебе может помешать служить Кришне? Или кто? Как кто-то может помешать служить Кришне? Бхагаватам в первой песне уже говорит, ни одного препятствия не существует. Все это лишь признаки неправильного восприятия. Все это рождено. Ну почему Кришна говорит? Счастье, несчастье, там, честь, месть. Все это рождается из чувственного. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы это его не беспокоило. То есть мы думаем, что кто-то нам мешает только потому, что мы еще на чувствах это воспринимаем. Поэтому мы просто должны продолжать действовать. Мы должны уточнить. Вот Бхактипада Махараджа как раз об этом говорит. Надо уточнить служение. Вы не думаете, что вам на всю жизнь дано? Если там была фраза, что вот это, вот ты делаешь вот, допустим, я говорю, заливаешь там кстати, воду в банку вот, всю жизнь. Вот, понятно, это указание. Но это такое странное. Мы книги открываем, пропады нигде. И в истории Бхагаватам не было, чтобы было такое указание. В банку наливать всю жизнь в воду. Зачем? Поэтому какие-то всегда есть критерии. Наставление может измениться, ситуация изменилась, поэтому и указания могут измениться. И что значит препятствует нашему служению? Вы хотите служить Кришне, вы можете делать это независимо от чего. Какое препятствие есть в сознании? Другое дело, мы хотим каким-то образом служить Кришне. Да? Вот представьте, ну, кто-то хочет готовить, да, там, допустим, для Кришны. Или вот у нас там Ришикули, она хочет украшать Прабхупаду. А тут прибегает к Будхе и говорит, нет. И она говорит, боже мой, я читал стих. Не должна позволять никому, чтобы ты мной служил. Ну разве в этом только служение? Думай обо мне, все, что бы ты ни делал, все, через что бы какую аскезу топасию ты не проходил, что бы ты ни дарил или там брал, делай это как жертвоприношение мне. Если кто-то нам говорит, нет, остановись, он говорит, да, Кришна, это я знаю, вижу твою руку. Значит, то есть мы все в связи с Кришной используем. Это называется служение Кришне. Два золотых правила. Всегда помнить о Кришне, никогда не забывать Кришне. Это важно. И все, что делать, мы делаем то, что удовлетворяет Кришне в большей степени. Когда Кришна сказал, я хочу, чтобы ты сражался, он сказал, вот Дарадхана мне мешает сражаться, там луки мне мешают сражаться, тут слоны на меня побежали, мешают мне сражаться. Так в этом-то и сражение. Так ведь? Чтобы он хочет видеть, насколько ты дорожишь тем, что ты делаешь. А тут, слава Богу, ты мне мешает, так что на него не делайте. Кто хочет готовить для Махараджи, кто хочет стирать для Махараджи? Это тебе поручили? А он говорит, ну я других задействую. Это тоже неплохо, но смотря как, мы должны уточнить. Мы должны уточнить. Плюс по этому вопросу, там на самом деле точно так вот? Нет, там немного не так. Я слышал, что наоборот, именно наше служение не должно мешать какому-то служению. Это 14 главе, можно прочитать. Вот здесь? Да. Именно там, да? Мы сейчас проверим, что не надо спорить. Как говорится, это все секрет. Там, где не присутствует точное знание, присутствуют догадки. А из 10 догадок 9 ошибки. 20 какой? 4 глава. Тот, кто довольствуется прибылью, которая приходит сама собой, кто свободен от двойственности, свободен от зависти, кто сохраняет твердость как в успехе, так и в неудаче, тот никогда не запутывается в сетях кармы, хотя и совершает различные действия. Комментарий. Человек в сознании Кришны не прилагает многих усилий даже для поддержания своего тела. Он удовлетворяется той прибылью, которая получается само собой. Он не нищенствует и не просит взаймы. Он честно работает, пока в состоянии это делать, и удовлетворяется тем, что получает честным трудом. Поэтому он независим в средствах к существованию. Он не позволяет, чтобы служение другого препятствовало его собственному служению в сознании Кришны. Понял? Это полностью понимаю, что это 100% понимаю. Он не позволяет, чтобы кто-то, да, мешал его собственному служению. Вот представь, я, допустим, хочу пойти в храм, да? А, допустим, моя жена мне сказала, ну не ходи в храм, тут картошка, там уже горох, там, ох. Что это? Она начинает препятствовать моему преданному служению, так? Ты понимаешь, о чем здесь говорится? Вот это что. Ты хочешь служить Кришне, а кто-то тебе там в другую сторону. Пойдем. Я не хочу. Служение, служение в первую очередь. Или вы спите, как говорится, когда Кришна спал со своими 16 тысячами 108 женами. Каждое утро, когда он вставал, они так ненавидели эту Брахма-Мухурту. Они ее проклинали. Они проклинали утро. Они проклинали птиц. Почему? И они что делали? Они говорили, ну давай, давай, еще 10 минуточек полежим. Ну давай, давай, давай. Он раз вставал. И они тоже поднимались. Они пытались препятствовать, так? А он что делал? Не позволял им этого. Он не позволял. Поэтому преданный, он не позволяет действовать кому-то, чтобы это остановило его преданное служение. Под любыми видами. Они говорят, и так к нему. Говорит, я тебя лублю. Давай, ты прекрати слушаться своего авторитета. Слушайся меня. My lotus feet. Совершай служение моим лотосным стопам. Че, давай полежим еще. Какое приветствие божественное, слышишь ты? Кто узнает? У нас справка есть. Мы придем и скажем, что у нас машина сломалась. Такая иллюзия. Иллюзия так же сделала. Че в храме нет? Ребенок заболел. И думает, что отмазался. Это такая иллюзия, потому что Кришна того говорит, ты мой преданный, вот ты, дурак ты. Потому что я-то уже вижу, что ты, почему ты не пришел, что как, я там внутри тебя. Кому что ты ему объясняешь, что ты его обманываешь, ты уже не сделал. Я знаю, что ты не преданный, поэтому не жди никакой милости. Что ты тут им справки показываешь? Почему ты видишь, что я не пришел? Мама заболела. Здесь Кришна присутствует, он здесь командует. И никаких справки не принимаются. Никакие. Это и есть проблема. Поэтому как связи нету с Кришной, поэтому каждый думает, он не слышит, не видит. Нас не видно и не слышит. Кришна, он темнота ночи. Он ночи, он везде. В свете, где он? Везде Кришна. Он внутри, в каждой клетке в нашей. Как он может чего не знать? Что у нас происходит с ухом, с глазом, с тем, с почкой, с печенью? Все знает. Он в прыще. Да. Он даже в прыще. Он везде он. И мы ему справку показываем. Кришна, справку посвятил. Освободи меня, ты говоришь. Ну, хорошо. Поэтому нету связи. Как вы можете? Да мы не хотим с ним связаться. Он нам говорит, не связывайся с ним. Полежи лучше. Да я пошел служить. Нет, не связывайся с ними. Лучше полежи. Свяжись с этим матрасом. Смотря с кем мы хотим связаться, так мы и действуем. Какую связь мы больше дорожим? Связь с родственниками, с теми. И они могут препятствовать. Так ведь? Ты понимаешь, как он препятствует? Он не позволяет никому препятствовать своему преданному служению. То есть он хочет его исполнить, и никто не, никому он не позволит помешать исполнить эту волю. Ты ловишь, да, чем речь? Ты правда поняла полностью, что означает? Еще раз прочитай. Он не нищенствует и не просит взаймы за указание. Он честно работает, пока в состоянии это делать, и удовлетворяется тем, что получает честным трудом. Поэтому он независим в средствах существования. Он не позволяет, чтобы служение другого препятствовало его собственному служению в сознании Кришны. Как может быть, вот здесь он говорит, его преданное служение, он не позволяет другому преданному тоже так же делать. Так? Что он хочет исполнить свое служение. Кто вот не понял, о чем речь? Я приведу 10 примеров, 20 примеров. Вот представим, я тебе сказал, Шинар, я тебе говорю, Шинар, вот тебе мое, как сказать, указание, или как правильно сказать, указание дополнительное. Просьба. Ну, это указание, в общем-то, это указание. Сделать вот то-то. Вот ты идешь, а кто-то тебе говорит, не делай этого, не делай этого. Потому что я здесь делаю вот совсем другое. Ты можешь не исполнить его, так ведь? Потому что он что-то там тоже делает, другое тут. Я сказал, срочно вымыть полы, а вы здесь едите. Тоже просады сывая, вы совершаете просады сывая. Я что, это не видишь, что ли? Не должны ему позволять. А вам дали там 10 минут. Ну давай быстрее, давай быстрее. Ты иди там послужи где-нибудь в другом месте. Сейчас через 10 минут сказать, чтобы была готова алтарь. Он тоже служит. Поэтому он так сказать, он в таком состоянии. Чтобы служение другого не мешало его преданному служению Кришне. Смотри, кому он служит, что он там делает. Смотрите, я подожди, вот я еще пример. Бывает. Иногда кто-то служит ночью, да? А кто-то спит. Ему завтра тоже делать. И он говорит, что ты там ходишь, что ты мне мешаешь? Да мне же тут дали служение. А мое служение завтра начнется, и мое служение сейчас спать. Почему ты мне мешаешь? Так ведь? Боже, он твою мату же там постоянно. Вы должны сами мешать служение других. Не позволять, чтобы вам мешали совершать служение. Иначе вы его не сделаете. А раз вы не сделаете, вами будут недовольны. Значит, это что? Кто что хотел сказать? Хотел спросить там, в истории, когда Гопи помогают членам Тирасрани, Гитаре Кришне, они даже больше удовлетворены, когда они оставляют членам Тирасрани. То есть, чтобы ее служение, оно более принесено удовольствие. Да. То есть, они своим как бы немножко пренебрегают как то, чтобы ее служить. Да. Да, это нормально. Вот мы, допустим, тоже служим GBC, допустим, представьте, GBC, он говорит, и мы служим. И потом, он скажет, я бы приехал, даже GBC, я-то! Нет, зачем? Мы это делаем, и так мы счастливы, когда там нашего GBC прославляют, да, там, где и другие члены GBC говорят, вот там они сделали в Сибири это все, и мы такие счастливые. Так вот? Так и они? Ну, я не знаю, кто. Это как мы счастливы. Кого-то мы хотим, чтобы наш авторитет был. Потому что это результат служения нашего совместного. И он, и они, результат их совместного служения, это Радха. И она приходит и Кришне дает, и он счастлив. Как ты здорово, говорит, все сделала. Это мы! Нет, не так не думают. Ты где ты? Результат вашего служения – это какой-то милость мне. Результат моего служения – это там, кому я служу, всему милость. И так далее. То есть в моем лице. Вот как вы думаете, когда, допустим, командира полка награждают, это что означает? Полк. Конечно, полк. Кто награждает? Полк. Но в лице этого командира, потому что он. Или как президенту нам что-то дарят, да, когда президент страны. Это в лице президента эту страну признают. Поэтому вся страна радуется. Так и здесь признание гопи – это удовлетворение от Шримати Радхарани. Они видят, как и они говорят, мы сделали это, yes! Она ему дала это, и он счастлив. Мы это сделали. Мы все-таки, там маленько мы сделали это. Ай, как здорово. И они счастливы. Они счастливы, потому что та олицетворенная, то есть, наслаждение, олицетворенная хара, она так сделала. И они все это. Поэтому гопи так действует. А здесь только каждый хочет выпендриться, так сказать, вылезти. Поэтому у них есть авторитет, и нет, пусть это звезды авторитет. Почему я должна раздавать? Есть авторитет, пусть он своей рукой отдает. Они говорят, Радха, иди, отдай это. Они передают Радхе, и Радха берет это, отдает. Они так хотят. Это естественное их желание. От нее они будут более счастливы, а не от нас. Мы кто такие? Не так смиренны. Не так смиренны. А Радха говорит, нет, а я хочу, чтобы ты пошла. И так только тогда они любят. Это вам от Радхи. Но в материальном мире немного другие взаимоотношения. Поэтому здесь, в духовном обучении, мы стараемся следовать правилам духовного мира и умонастроению духовного мира. Поэтому говорите мир Вайкунхи, потому что здесь стараются быть в таких отношениях, которые там, в духовном мире, а не в таких отношениях, которые здесь. Поэтому такое различие есть, как люди себя там ведут и как люди себя здесь ведут. Это и есть духовный мир, потому что мы живем по духовным принципам. То есть вы не думаете, что есть разница между тем, что сейчас у нас в храме происходит, и там, в духовном мире. Разница лишь в том, что там это делают из любви, да, а мы здесь совершаем усилия так думать. Так делать и все остальное. В этом тоже. Это более аскетично. Там для них это естественно, а для нас вот. Но мы делаем то же самое. То же самое. Побуждение разное. Но у нас стрекало здесь. А у них лотос. Мы пока на булаву только. На сударственную тягу. Что вам, напомнить? Естественно. А, понятно. Цель нашего пребывания теперь понятна. Да-да-да. Хари Кришна, Хари Кришна. А что напоминает? Сударшина чакра напоминает. Что есть Сударшина чакра. А Сударшина чакра – это олицетворенное время. Экспансия Сударшина чакры – это кала чакра. Время. Что, забыл прошлое? А, нет-нет-нет, я вспомнил, для чего я сюда пришел. Все понятно. Не буду больше спрашивать. Ну, зачем это все? Все понял. Смотри. Тот, кто стрельнет в прошлое из пистолета, будущее стрельнет в него из пушки. Посеешь ветер, пожнешь бурю. А, да-да-да-да-да, вспомнил, теперь вспомнил. Как под пистолет. Да-да-да. Иногда приходится. Ты забыл, что ли? А кто-то пришел просто совершать заслужение Кришны. Его не пугает карма там. Он просто пришел. Ну будет карма, будет карма. У него даже такого настроения нет. Что это делает, из-за кармы или из-за чего-то? Нет. Он просто служит Кришне. Если уж жизнь дана, лучше уж ее хоть как там будет. Но отдать ее чему-то самому возвышенному. И Кришна, он в сердце знает мотив этой личности. Мы не можем его сымитировать, играть для публики. Потому что если Кришна его не принимает, он знаток. И если он видит это, он только тогда делает. И даже если мы этого не видим, он говорит, просто вы все в иллюзии, поэтому вы не видите. Поэтому так порой, что почему эта личность, почему та личность? Потому что Кришна там присутствует, и он знает точно. Он не так, как мы, додумывается, догадывается. Спрашивать ему надо. Ну ты что, будешь? Нет, да. Он знает точно, что эта личность ему предалась. Эта личность не предается ему. Только все хочет показать другим, что она его превосходит. Обезьяничает. Он-то, поэтому он так будет всегда делать, что вы будете обезьяничать, обезьяничать, ничего не получать. А тот человек будет получать все. Даже и не выглядя на публике этого. Самое главное, что Кришна знает. Это и есть сознание. Он в сознании Кришны находится. Поэтому он Кришна ему удовлетворит, а не какие-то свои амбиции. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Класки Джай.